связана с историей. «Нет-нет», – запротестовала Даюй. «Сестра Баочай зря придирается. Эти стихотворения, конечно, не имеют подтверждения в истории. Мне никогда не читали неофициальных жизнеописаний. Но разве в пьесах, которые мы видели, не говорится об этом? События, излагаемые в пьесах, известны даже 3-летним детям. Неужели с ними не знакома сестра Баочай?» «Дай Юй права», — заметила Таньчунь. «Да и Бао Цинь побывала в тех местах, о которых пишет», — присоединилась к ней Ливань. «Пусть нет исторических подтверждений, но из уст в уста передаются предания, и люди им верят. Даже я в свое время видела 4 могилы наставника Гуаня. Между прочим, наставник Гуань действительно жил, и его жизнь хорошо известна. Но как случилось, что у него несколько могил? Конечно, произошло это потому, что потомки из уважения к учителю Гуаню сложили о нем небылицы. Я убедилась, что это действительно так. Стоит почитать описание земли, как сразу убеждаешься, что много могил не только у учителя, но и у других прославленных людей. Существует много древних реликвий, происхождение которых неизвестно. О двух последних стихотворениях, не имеющих подтверждений в истории, говорится во всех романах и пьесах. Об этих пьесах знают все. Выражения из них употребляются в качестве пословиц. Таким образом, опасно слушать не арии из западного флигеля и пионовой беседки, а читать вредные книги. А впрочем, пустяки. Сестра Баочай просто придирается. Эти рассуждения заставили Баочай умолкнуть. Все принялись отгадывать загадки, но безуспешно. Зимой дни короткие, и никто не успел заметить, как наступило время ужинать. Все отправились к госпоже Ван. «Приехал Хуа Цзифан, старший брат Сижень», — доложили в это время госпоже Ван. «Он говорит, что мать Сижень тяжело заболела, все время вспоминает о своей дочери и просит, чтобы она приехала». «Разве можно запретить дочери навестить мать?» — удивилась госпожа Ван. «Ведь мать и дочь — это единое целое». Госпожа Ван вызвала Фэнзе и велела ей отправить Сижень домой. Фэнзе кивнула в знак согласия и позвала жену Джоу Жуя, чтобы отдать ей необходимые распоряжения. «Пусть ее сопровождает женщина, которая при выездах следует за госпожами», — наказывала Фэнзе. «Возьми с собой 2 служанок и также сопровождай ее. Коляску проводят 4 слуги. Можно взять еще 1 коляску, в которую сядете сами, и коляску для девочек-служанок». «Слушаюсь, слушаюсь, госпожа», — ответила жена Джоу Жуя и собралась уходить. Но тут Фэнзе окликнула ее. «Сижень очень бережлива, так что от моего имени предупреди ее, чтобы она оделась получше, да взяла с собой побольше платьев. Весь ее багаж хорошенько упакуйте и не забудьте захватить грелку для рук. Пусть она перед отъездом зайдет ко мне, я все осмотрю». Жена Джоу Жуя кивнула и вышла. Через некоторое время Сижень пришла к Фэнзе в сопровождении жены Джоу Жуя и 2 девочек-служанок, которые несли узел с платьями и грелку для рук. Фэнзе внимательно оглядела Сижень. Волосы на голове девушки были заколоты золотыми шпильками. На руках сверкали браслеты, украшенные жемчугом. Одета она была в горностаевую шубу, в зеленую хлопчатобумажную юбку,